Глава 10. Это было такое прелестное таинственное место, какое только можно было себе представить. Высокие стены, окружавшие сад, были покрыты сухими, безлистыми стеблями вьющихся роз, и они были так густы, что переплелись между собою. Мэри Леннокс знала, что это были розы, потому что видела множество роз в Индии. Теперь на них не было ни листьев, ни цветов, и Мэри не знала, живы ли они или мертвы. Но тонкие серые или коричневые ветки и побеги представляли собой точно прозрачное покрывало, наброшенное на стены, деревья, даже на желтую траву. Это-то прозрачное покрывало и придавало всему такой таинственный вид. «Как тихо!» — прошептала Мэри. «Как тихо!» Она с секунду прислушивалась к тишине. Птичка, взлетевшая на верхушку дерева, тоже притихла, как и все вокруг. Она сидела неподвижно и глядела на Мэри. «Неудивительно, что здесь тихо!» — снова шепнула Мэри. «За целых 10 лет я первая заговорила здесь!» Она отошла от калитки, ступая так тихо, как будто боялась разбудить кого-то. Она была рада, что под ногами у нее была трава, и шаги ее были беззвучны. «Неужели они совсем мертвы?» — сказала она, глядя на стебли и побеги роз. «Неужели это совсем мертвый сад? Мне бы не хотелось, чтобы это оказалось так». Но она все-таки была в самом таинственном саду. Она могла проходить через калитку, скрытую плющом, во всякое время, и чувствовала себя так, как будто открыла новый, ей одной принадлежащий мир. Все вокруг было так странно и тихо, и ей казалось, что она находится за сотни миль ото всех. Но в то же самое время она вовсе не чувствовала себя одинокой. Только одно ее смущало — желание знать, были ли все розы мертвы, или некоторые могли еще ожить и зацвести, когда погода станет теплей. Если бы этот сад был живой, как чудесно было бы здесь, и сколько тысяч роз росло бы повсюду. Когда она вошла в сад, ее веревочка висела у нее на руке. Пройдя некоторое расстояние, она решила, что обежит вокруг всего сада и будет останавливаться только тогда, когда ей захочется что-нибудь рассмотреть. Там и сям виднелись заросшие травой тропинки. А в двух местах она увидела нечто вроде альковов из хвойных растений с каменными скамьями и высокими, покрытыми мохом, вазами для цветов. Подбежав ко второму алькову, она вдруг остановилась. Там когда-то была клумба, и ей показалось, что из темной земли торчат какие-то маленькие бледно-зеленые острия. Она вспомнила, что говорил ей Бен, и стала на колени, чтобы поглядеть на них. «Это маленькие штучки растут, и это, может быть, подснежники или нарциссы», — прошептала она. Она нагнулась близко, вдыхая свежий запах влажной земли. Он ей очень понравился. «Быть может, и в других местах тоже растет что-нибудь», — сказала она. «Я обойду весь сад и посмотрю». Она пошла медленно, глядя на землю. Она осматривала старые клумбы, заглядывала в траву, и скоро отыскала еще много острых бледно-зеленых игл, что снова привело ее в волнение. «Это не совсем мертвый сад!» — тихо воскликнула она. «Даже если розы умерли, тут все-таки есть что-то живое!» Она не имела никакого понятия о садоводстве. Но в некоторых местах, где зеленые острия пробивались наружу, трава была очень густа, и Мэри показала, что им негде расти. Она искала до тех пор, пока не нашла острую палочку, встала на колени и начала копать и выпалывать траву, так что вокруг зеленых игл образовались маленькие расчищенные полянки. «Теперь кажется, что им можно будет дышать», — сказала она, кончив работу. «Я буду еще чистить, вычищу везде, где только увижу. Если сегодня у меня не будет времени, я могу прийти и завтра». Мэри работала в саду до тех пор, пока наступило время обеда. Она вспомнила об этом довольно поздно, и когда она надела пальто и шляпу и взяла свою прыгалку, ей не верилось, что она проработала целых 3 часа. Ей было так хорошо все это время, и эти десятки зеленых игл, которые виднелись среди расчищенных полянок, имели, казалось, совсем другой вид, чем тогда, когда трава и сорные растения точно душили их. «Я опять приду после обеда», — сказала Мэри, глядя вокруг на свое новое царство и обращаясь к деревьям и розовым кустам, как будто они могли ее слышать. Она пустилась бежать по траве, толкнула медленно отворившуюся старую калитку и скользнула под листья плюща. У нее были такие румяные щеки, такие блестящие глаза, и она столько ела за обедом, что Марта была в восторге. 2 куска мяса и 2 порции пудинга, — сказала она. «Мать моя обрадуется, когда я ей расскажу, что для тебя сделала прыгалка». Во время работы в саду Мэри выкопала какой-то белый корешок, похожий на луковку. Она сейчас же снова засыпала его землей, сравняла ее и только теперь вспомнила об этом. Марта, вероятно, могла бы объяснить ей, что это такое. «Марта», — сказала она, — «что это за белые корешки, похожие на лук?» «Это цветочные луковицы», — ответила Марта. «Из них весной вырастают всякие цветы. Маленькие — это подснежники и шафран, а большие — это нарциссы и жонкили. А больше всех — это лилии. Они очень красивы, и Дикон много их посадил у нас в садике». «Так Дикон знает все про цветы?» — спросила Мэри, в уме которой зародилась новая мысль. «Наш Дикон умеет выращивать цветы чуть ли не на кирпичах. Мать говорит, что он заставляет их расти нашептываниями». «А эти луковицы долго живут? Могут они жить целые годы, если им никто не помогал?» «Они сами себе помогают», — сказала Марта. «Оттого их разводят бедные люди у себя. Если им не мешать, то они разрастаются под землей во все стороны. Возле парка в лесу есть место, где подснежники растут тысячами. Никто не знает, когда их впервые посадили там. Они очень красивы, когда наступает весна». «Я бы хотела, чтобы наступила весна», — сказала Мэри. «Я хотела бы видеть все, что растет в Англии». Покончив с обедом, она уселась на свое любимое место, на ковре перед камином. «Мне хотелось бы иметь маленький заступ», — сказала она. «На что тебе заступ?» — — смеясь спросила Марта. Мэри смотрела на огонь и что-то обдумывала. Она думала, что ей надо быть осторожней, если она хочет сохранить свое тайное царство. Она не делала ничего дурного, но если мистер Крэвин узнает про открытую калитку, он будет очень сердит, возьмет новый ключ и запрет ее навсегда. Этого она не могла бы перенести. «Здесь все такое громадное и пустынное», — сказала она медленно, точно соображая что-то. «И в доме пустынно и скучно, и в парке тоже, и в садах тоже. И здесь столько запертых дверей. Я в Индии тоже ничего не делала, но там было больше людей, на которых можно было посмотреть. Туземцы и солдаты, которые шли мимо, иногда играл оркестр, и моя Аэ рассказывала мне сказки. А здесь не с кем говорить, только с тобой и Беном. Тебе надо работать, а Бен очень часто совсем не говорит со мной. Я думаю, если бы у меня был маленький заступ, я тоже могла бы копать землю где-нибудь, как Бен, и потом устроила бы себе садик, если бы он дал мне семян». Лицо Марты вдруг точно осветилось. «Вот-вот!» — воскликнула она. «То же самое говорила моя мать. Здесь так много места, — говорит она, — почему же не дать девочке клочок земли?» «А сколько стоит заступ маленький?» — спросила Мэри. «В деревне есть две лавки, и я видела там маленькие садовые орудия. Заступ, грабли и вилы. Все за 2 шиллинга. И все это крепкое, чтобы можно было работать. У меня в кошельке есть больше 2 шиллингов, — сказала Мэри. Миссис Моррисон дала мне 5 шиллингов. И миссис Медлок тоже дала мне денег. Это от мистера Крэвина». «Неужели он помнит тебя?» — воскликнула Марта. «Миссис Медлок сказала, что я буду получать 1 шиллинг в неделю, чтобы тратить. Она каждую субботу дает мне его, но я не знаю, на что его истратить». «Да это богатство, право», — сказала Марта. «Ты можешь купить что тебе угодно. Рента за наш коттедж всего 1 шиллинг и 3 пенса. Но достать эти деньги все равно, что зуб вырвать». «Я что-то вспомнила», — сказала она, упершись руками в бока. «Что такое?» — жадно спросила Мэри. «В лавке в деревне продают пакетики цветочных семян по пенни за штуку. И наш дикон знает, какие цветы самые красивые и как их надо сажать. Он ходит в деревню очень часто ради забавы. Ты умеешь печатать буквы?» — спросила она вдруг. «Я умею писать», — ответила Мэри, но Марта покачала головой. «Наш дикон умеет читать только печатное. Если бы ты умела печатать, мы бы послали ему письмо и попросили бы его купить садовые инструменты и семена». «Какая ты добрая!» — воскликнула Мэри. «А я этого вовсе не знала. Я думаю, что сумею печатать буквы, если попробую. Попросим бумаги и чернил у миссис Медлок». «У меня есть все свое», — ответила Марта. «Я пойду и принесу». Она выбежала из комнаты. Мэри стояла возле камина и от удовольствия потирала свои худые маленькие руки. «Если у меня будет заступ, — прошептала она, — то я хорошенько раскопаю землю, чтобы была рыхлая, и выкопаю сорные травы. А если у меня будут семена, и я выращу цветы, то сад вовсе не будет мертвый, он оживет». Написать письмо дикону оказалось довольно трудной задачей. Мэри не особенно многому учили, потому что гувернантки так не любили ее, что не хотели жить с ней. Она не умела хорошо складывать, но когда она попробовала писать печатными буквами, это ей удалось, и Марта продиктовала ей письмо. Мы вложим деньги в конверт, и я попрошу мальчика-мясника отвезти его. Он большой приятель Дикона, — сказала Марта. — А как я получу все то, что Дикон купит? — спросила Мэри. — Он сам все это принесет. Он охотно придет сюда. — О! — воскликнула Мэри. — Так я его увижу. Я никогда не думала, что увижу Дикона. — А ты бы хотела его видеть? — вдруг спросила Марта с очевидным удовольствием. — Да, я никогда не видела мальчика, которого любят лисицы и вороны. Я бы очень хотела его видеть. Марта сделала движение, как будто вдруг о чем-то вспомнила. «И подумать только, что я об этом чуть не забыла!» — воскликнула она вдруг. «Я думала рассказать тебе еще утром». Я спросила мать, и она сказала, что сама попросит миссис Медлок. «Ты думаешь?» — начала была Мэри. «О чем я говорила во вторник? Можно ли будет тебе поехать как-нибудь к нам в коттедж? Мы бы тебя там угостили овсяной лепешкой с маслом и молоком». «Как она думает? Пустит меня миссис Медлок поехать?» — озабоченно спросила Мэри. «Да, она думает, что миссис Медлок пустит тебя. Если я поеду, то я увижу и твою мать, и Дикона», — сказала Мэри, обдумывая все это. Видно было, что эта мысль ей очень нравится. Твоя мать совсем не похожа на матерей в Индии. После работы в саду и после всех треволнений Мэри сидела притихшая и задумчивая. Марта сидела с нею, пока наступила пора подавать чай. Но сидели они тихо и разговаривали мало. И прежде чем Марта сошла вниз за чаем, Мэри вдруг задала ей вопрос. «Марта, — сказала она, — у судомойки опять сегодня болели зубы?» Марта слегка вздрогнула. «Почему ты спрашиваешь?» — сказала она. «Вот почему. Когда я ждала тебя здесь наверху, я открыла дверь и пошла по коридору, чтобы посмотреть, не идешь ли ты. И я опять услышала отчаянный крик, как в прошлый раз. Сегодня нет ветра. Значит, это не мог быть ветер. О, ты не должна расхаживать по коридорам и подслушивать, беспокойно сказала Марта. Мистер Крэвин за это рассердился бы и наделал бы бог знает чего. Я не подслушивала, сказала Мэри. Я только ждала тебя и услышала это. Это уже в третий раз. «Ах, боже мой, миссис Медлок звонит», — сказала Марта, почти выбежав из комнаты. «Это самый странный дом, в котором кто-либо когда-либо жил», — полусонно сказала Мэри, положив голову на мягкое сиденье, стоявшего около нее кресла. Свежий воздух, работа в саду и прыгалка вызвали в ней такую здоровую, приятную усталость, что она уснула.